Перевод стиха. Запутавшись таким образом в собственных измышлениях, царь Пуранджана целиком погрузился в кармическую деятельность и потому оказался в полной власти материального разума. Обманутый им, он выполнял любые прихоти своей жены, царицы. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Аче Бхактивиданты с вами Прабхупады. Когда иллюзия завладевает живым существом настолько, что она оказывается в полной власти своей жены, то есть материального разума, ему приходится удовлетворять разум своей так называемой жены и делать все, что она прикажет. В шастрах сказано, что если муж хочет жить спокойно, он должен стараться угодить своей жене, покупая ей украшения и во всем слушаясь ее. Тогда их семейную жизнь не будет омрачать ссоры и размолвки. Поэтому мужчина ради собственного же спокойствия должен действовать так, чтобы его жена была довольна им. Так мужчина становится слугой своей жены и выполняет все ее прихоти, все больше и больше запутываясь в сетях семейной жизни. В Бенгалии говорят, что тот, кто стал послушным слугой своей жены, потерял доброе имя. Однако беда в том, что пока муж не станет покорным слугой своей жены, в семье не будет мира. В западных странах семейные распри привели к появлению закона о разводе, а в восточных странах, например, в Индии, вместо развода иногда практикуется разделение жительства супругов. В наши дни эта проблема стоит настолько остро, что закон о разводе принят даже в Индии. Находясь в сердце, ум действует и мыслит, чувствует и желает, и оказывается во власти своей жены. Все равно, что оказаться во власти материального разума. Идя на поводу у собственных измышлений, мужчина вместе со своей женой заводит детей и все больше и больше запутывается в сетях материальной деятельности. Эван кармасу самсхаттаха каматма ванчиту будхаха махиши яд яд ихета тат тат эван вавартата. Запутавшись таким образом в собственных измышлениях, царь Пуранджана целиком погрузился в кармическую деятельность и потому оказался во власти материального разума. Обманутый им, он выполнял любые прихоти своей жены царицы. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бхутале Шримати Ниранджана Свами Итина Мене Анахата Праясина Прабхупадасья Туштае Санкиритана Правритя Камихате Гураве Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шрила Двайта Гадатхара Шрила Садигора Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Итак, Нарада продолжает объяснять положение Пуранджаны, живого существа, которое привязано к чувственным наслаждениям и постоянно находится в плену концепции «я есть тело». Даже духовная жизнь таких живых существ направлена на удовлетворение телесных проблем или потребностей тела. Царь Пуранджана знает, что есть душа. Царь Пуранджана знает, что есть тело. Царь Пуранджана знает, как действует это тело. И царь Пуранджана знает, что душа является вечной субстанцией. Все эти знания существуют. Но одного знания недостаточно, чтобы живое существо начало определенным образом действовать. Поэтому Нарада Муни говорит, все эти животные, которых ты принес в жертвоприношение, они ждут твоей смерти, чтобы причинить тебе боль и беспокойство. Нарада Муни объясняет ему положение закона кармы, что только глупец может желать себе каких-то проблем в будущем, совершая какую-то определенную деятельность. Итак, ведическая литература объясняет, что любое отклонение от определенных правил и предписаний, существующих во Вселенной, то есть законы космического бытия, все сейчас очень много говорят о законах космоса, о каком-то космическом братстве, даже не понимая и не осознавая, выдумывая эти законы по собственной прихоти, и даже не зная, что эти законы уже изначально описаны в ведической литературе. Все абсолютно. И эти законы действуют на каждое живое существо. И как только живое существо прекращает повиноваться этим законам, так тут же оно становится преступным живым существом и вынуждено будет понести суровое наказание. И никто не может избежать этого сурового наказания. Хамапади, Господь Будда, обучая этих материалистичных людей, которые превратили места жертвоприношений в скотобойни, он говорит о том, что никто не укроется от кармы. Ни дома, ни у жены в объятиях, ни под защитой детей, ни под покровом ночи, ни в горах, ни в расщелине, ни под водой, ни в морской пучине, даже в космосе, говорит он. Никто не может укрыться от закона кармы. Везде человек достигает то, что он пожал, то есть плоды. Итак, в этом стихе Нарада объясняет, что царь Пуранджана, действуя таким образом, то есть имея представление о духовной жизни, но неправильно используя все эти атрибуты духовной жизни, погряз во всевозможных измышлениях, то есть всевозможных спекуляциях. Даже сейчас мы видим, как преданные, просто останавливаясь на каком-то этапе, допустим, на уровне этапа кармы. Шрила Прабхупада говорил, что преданный может автоматически пройти очень быстро, если он совершает под руководством преданное служение эти все этапы. Гьяна, карма, йога. Он может пройти быстро очень. То есть не привлечься этим, поскольку всегда находится под руководством того, кто знает, что ни в коем случае нельзя привлекаться этими факторами, то есть эти побочные эффекты преданного служения. Так же, как, допустим, в йоге мистические силы являются побочным эффектом самоосознания. Итак, преданный начинает совершать преданное служение, начинает стремиться к семейной жизни. Поскольку жизнь его исполнена аскез, век кали, живые существа не очень-то аскетичны, особенно у них практически полное отсутствие понимания, что же такое аскетизм. Полное отсутствие понимания, что же такое аскетизм. И в лучшем случае живые существа в век кали распространяют философию, которая описывает Шрила Прабхупада, Даридра Нараян, что материальное нищенство – это есть истинный аскетизм, что эти люди не привязаны ни к чему, потому что у них ничего нет. Они сознательно отказываются от материальных приобретений. Но Шрила Бхактисиддханта Сарасвати полностью разгромил эту философию и объяснил, что же такое юкта вайрагья и что же такое пхулга вайрагья. Пхулга вайрагья – это когда живое существо искусственно удерживает свои чувства от их объектов. Это то, что говорит Кришна в Бхагавад-гите. Не каждый понимает эти стихи. Тот, кто искусственно удерживает свои чувства от их объектов, есть притворщик. Притворщик на санскрите называется сахаджья. Сахаджья – это притворство означает. И юкта вайрагья – это то, что живое существо, привязываясь к Кришне через преданное любовное служение, постепенно получает высшие вкусы, и автоматически у него пропадает желание наслаждаться низшими вкусами. То есть что такое высшие и низшие вкусы? У живого существа все есть, но это не используется для чувственных наслаждений. Разница в этом между ложным отречением и истинным отречением. Что у живого существа сохраняется все, но оно не использует это для чувственных наслаждений. Дом может быть, семья, богатство, что угодно может оставаться у живого существа. И все это используется в преданном служении. И ни в коем случае не используется для чувственных наслаждений. Это и есть аскетизм. Но в век кали люди выдумывают всевозможные аскезы, якобы, так сказать, которые помогают им отречься и достигнуть самоосознания. Но Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в этом своем произведении «Мадхурья Кадамбини» описывает этот уровень, где говорится, что эти недалекие йоги, неофиты, они еще больше привязываются к тому, от чего решили отказаться. Еще больше. То есть их вожделение разжигается. Они год, два, три совершают аскезы и привязываются еще больше к сексу, к богатству, к мистическому совершенству, к власти. В тысячу раз больше, чем они были в начале пути. И мы все это наблюдаем в ИСККОН. Очень часто это случается. Когда мы видим, что огромная часть людей уходит, начинает заниматься бизнесом с квадратными глазами и счастливо, и приходит в храм и начинает сбивать с толку преданных, говоря, что «эх, вы балбесы, вы что, вот счастье-то где было, оказывается». Сейчас я занимаюсь, у меня такой прекрасный бизнес. Вы видели, я купил себе BMW там, кстати, у меня, смотрите, какая жена красивая, я в Индию каждый раз катаюсь. Вы видели, да, сколько раз я был в Индии, а вы со своими аскезами ни разу там не были. Что происходит? Живое существо, так же, как царь Пуранджана, оно совершает жертвоприношения. Но целью этих жертвоприношений не является удовлетворение Господа Вишну. Постоянно мотив этих всех жертвоприношений осквернен телесной концепцией. То есть живое существо пытается получить другие виды чувственных наслаждений, более совершенные. То есть Прабхупада их называет неофиты-страдальцы. Те, кто предались в тамасе, из страданий, убегая из страданий, но даже не поняв смысла преданного служения. Что такое смысл преданного служения? Какова же смысл преданного служения? Это подойти к преданному служению как к науке. Как к науке. И пока живое существо не поймет, что это наука, и будет думать, что это какой-то сентиментальный процесс, хочу делаю, хочу не делаю, и результат будет тот же самый. Есть у меня желание, как вот некоторые говорят, я делаю это тогда, когда я осознаю, что я делаю. Но когда вот у меня, вот сегодня у меня нету такого осознания, что надо важно распространять книги, поэтому я не буду. Зачем я буду просто обманывать, искусственно все это делать? Я же не осознаю, вот сейчас в данный момент мне вообще это не нравится делать. И так живое существо идет на поводу своих измышлений, вот так же, как этот царь. Вот здесь и Нарада Муни он объясняет, запутавшись таким образом в собственных измышлениях. То есть это называется собственные измышления. Что когда преданный, он выдумывает такие вещи, преданный, что мое преданное служение зависит от моего эмоционального настроя. Вот я настроен эмоционально, значит я его совершаю. А если я не настроен эмоционально, значит я его не совершаю. Я занимаюсь чем-то другим, то, что поможет мне набрать эмоциональный запас. Это называется неофитство. То есть человек уклоняется от исполнения долга под разным предлогом. Каким предлогом? Чувств. Идет на поводу своих чувств, и самым важным чувством является ум. Значит, он попадает под влияние своего ума и разума. И когда человек отклоняется от исполнения своего духовного долга, он погружается полностью в материальные спекуляции, вот в эти материальные измышления. То есть, почему он не хочет совершать этого преданного служения? Почему он выходит даже его совершать, но его не совершает? Вот мы видим, допустим, какой-то преданный, который занимается санкиртаной, он выходит на санкиртану, распространяет одну газету, одну кассету. И выходит, допустим, на полдня, 5-6 часов он ходит, одна газета, одна кассета. Вот вы знаете, допустим, что я в жизни не поверю, что человек может распространять одну кассету, одну газету. Я могу вам доказать, элементарно, сам лично на своем примере, вы все это знаете, что это невозможно. Это негодяй. Он обманывает, обманщик, уклоняется от исполнения долга. Притворяется, что он выходит и якобы там очень много сил там, кстати, положил, но не распространил ничего. Эти все силы были положены на чувственные наслаждения, на разные спекуляции. То есть человек ходил и наслаждался где-то. Этого невозможно. Поверьте, я же сам это делаю, вы же знаете. Этого невозможно, такого не бывает. В моей жизни такого не будет никогда. Это только когда тело вообще не двигается, и то я найду, кого позову и буду болтать ему. И не успокоишь. Это желание исполнить свой долг. Когда живое существо уклоняется от исполнения долга, оно погружается полностью на материальную ступень и начинает выдумывать, почему оно не будет совершать эту деятельность. Как Арджуна, когда Кришна говорит ему, ты должен сражаться, он говорит, ты что, такой ценой, разве могу я желать победы? Такой ценой. Вдохновления нету сражаться. Как же я буду сражаться? Ты что, такой еще ценой? Что это такая цена? вдохновения нету, болею я. Погибнут все мои близкие и родственники, как я буду жить после этого? Я не могу этого. Это называется уклоняться от исполнения долга. Более того, Кришна говорит, что тебе все равно придется сражаться. Как вы думаете, если бы Арджуна начал сражаться под влиянием гун материальной природы, то есть не проявил сознание Кришны, это называется уклонился бы он от долга? А? Как вы думаете? С позиции сознания Кришны это уклонение от долга. То есть ты это делаешь все равно и делаешь неплохо, но делаешь не в сознании Кришны, а делаешь просто вынужденно. Под страхом смерти, под страхом заболеть, под страхом того, что тебя бандиты побьют через некоторое время или еще что-нибудь. Ты вынужден это делать все равно. И делать так же. Как вы думаете, это уклонение от долга? А? Конечно, уклонение от долга. Потому что долг живого существа, Кришна призывает его к долгу совершить эту деятельность в сознании Кришны. Просто из желания удовлетворить Господа. Почему же тогда живое существо начинает действовать на уровне бхакти, то есть пытается удовлетворить Кришну, результаты его преданного служения минимальны? Разве может быть такое? И когда живое существо в погоне за чувственными наслаждениями начинает действовать, оно тут же много распространяет книг, очень много газет распространяет, кассет, такое активное, потому что удовлетворяться его чувства, оно, видишь ли, попадет куда-нибудь за границу. Живое существо даже не понимает, что такое дхамма. Оно думает, о, за границей, я был за границей. Теперь я могу, так сказать, лапшу на уши вешать неофитам, где я был. Потому что я необычный преданный, потому что я достиг земли Вриндавана. Но кроме деревни захолустной, где курят все эти браджабаси, пьют и деньги собирают, он ничего не вывозит оттуда. Он вывозит, может быть, экстаз духовных учителей, которые вдохновляют его, или преданных, которые там что-то ему рассказали на русском языке. В лучшем случае, чтобы попасть в дхамму, нужно иметь совершенно другие внутренние качества. И человек, который уклоняется от исполнения долга, дхамма остается для него закрытой, сколько бы он туда ни ездил. Он никогда не сможет вдохновиться, поэтому мы видим, что большая половина людей, посещавших Индию, сразу спад у них начинается. Спад! Резкий спад! Колоссальный спад. Более того, очень большой процент сразу уходит. Вообще уходит в кармическую деятельность. В мае уходит. Почему? Как вы думаете? Именно поэтому. Что живое существо здесь, находясь здесь, еще не может получить нектара, потому что действует неправильно. Точно так же оно приносит эти жертвы, но лишь для чувственных наслаждений. Лишь для чувственных наслаждений. И все эти жертвоприношения, которые оно совершает в таком раджесе, в желании получить немедленно какие-то свои результаты, это привязанность к плодам. И человека это анартха, желание немедленного результата подвигает, и он может казаться с виду очень прогрессивным таким. Очень деятельным, таким чистым преданным. Желание немедленного результата заставляет неофита так много делать, что он еще не понимает, что результат немедленно может и не получиться. Еще тем более с таким мотивом. Да еще не по правилам действует. Вот вы видели в хоккей, когда играют, что-то раз не по правилам, вот уже гол хочет забить, а раз свисток, все, не засчитывается. И он идет, спорит, да я тут. А ему говорят, линию пересек, вот неправильно, все были там, вне игры было. Да как же я, да я. Ему жалко, он так вообще, он уже мог гол забить. А там за каждый забитый гол, не знаю, там, 30 тысяч долларов. И они будут спорить. И там есть какие-то люди, которые все время дуют свисток и говорят, нет, это не засчитано. Но публика вся в восторге. Она говорит, вот ничего, наш какой, как здорово играл. Играть на публику называется. Но эти голы не засчитываются. И никто ничего не получает за них. Чтобы нарушены правила. Такая элементарная игра, хоккей. Ничего в ней трансцендентного нету. Посмотрите, даже в ней есть правила. Даже в ней есть правило, что же говорить о духовной жизни, что же говорить об трансцендентных вещах, что это не хаос какой-то. Это бхакти-врикша, это все в клетках, все в клетках, все в сутах, все отделено друг от друга, четкое вообще, идеальный порядок. Нет такого порядка в материальном мире, который лишен сознания Кришны. Все в беспорядке. И как только появляется сознание Кришны, все четко друг от друга отделено, распределено по клеточкам, ничто не смешано, все отделено друг от друга. Все имеет свои уровни, все абсолютно. Как цветок сравнивают с цветком. Там внутри тычинки, там пестик, венчик. Все вот так вот. Лепестки, все. Все отделено друг от друга и имеет свое предназначение. Ничего вот так вот вместе не смешано. Существуют везде свои правила, свои законы. Человек взял воду, нагревал до 80 градусов. До 80 градусов, до 92 нагрел, почти состояние кипения довел. И раз капнул туда марганцовку. Ученый. Он пришел к выводу, что вода держит информацию обо всем. И когда он капнул туда марганцовку, вдруг он был в шоке. Вся вода превратилась в соты. Пчелиные соты. Шестигранники. Марганцовка распределилась по поверхности воды. 30 сантиметров в высоту был резервуар. И 1.5 метра в длину такой вот. Раз. Ну как ванна. Он довел воду. 2 часа нагревал воду. Не сразу довел до кипения, а 2 часа. То есть постепенный нагрев делал. Постепенность. И когда капнул туда марганцовки, полностью вся эта краска марганцовки распределилась на клетки. Шестигранные клетки. Ровно-ровно. И удерживалась в течение 1.5 суток, пока вода остывала. Это называется горячее желание. Когда у человека в сознании горячее желание развивается, все в его сознании на клетки делится. Горячее желание нагревается. И сразу, мгновенно, какой-то постепенно человек продвигается. Все в его сердце распределяться начинает на эти соты, на эти врикши. Шестигранники, которые называются шветадвипки. Шестиугольные формы. На эти островки. И в них присутствует Вишну. В молоке, в йогурте, где угодно. Везде присутствует Кришна. В этих шестигранниках. И мы можем доказать это элементарно, научно, что все это работает. Точно так же в сознании человека, чтобы не запутаться в этих спекуляциях, в уме. Что Прабхупада говорит? Молоко, оно помогает развить тонкие клетки головного мозга. Что за клетки? Клетка на что похожа? На квадратик? На треугольник? Как вы думаете, клетка какая? Вот клетка какая? Вот как тетрадь в клеточку. Круглая? Бывает и круглая. Разные клетки бывают. Но основная форма клетки шестиугольная. Тогда клетку доводят до определенного состояния. Вот так же, как эта вода. Если бы он посмотрел на эту воду в 50 градусов, там не было бы шестигранников. Никаких шестигранников не образовалось бы. Но когда он ее довел почти до кипения, она распределилась в шестигранники. Так же, как молоко. Если вы смотрите туда, вы не видите там шестигранников. Вы будете смотреть микроскоп, во что угодно, там нет шестигранников. Если вы сделаете масло, вы будете туда смотреть, там тоже нет шестигранников. Но если вы сделаете ги, топленое масло, и посмотрите в микроскоп на ги, полностью соты шестигранников. Так и клетка, когда они смотрят, делают надрез, смотрят туда, человек не находится в определенной природе, в определенном качестве. Поэтому клеточная система совершенно по-другому выглядит. И как только живое существо пропитано сознанием Кришны, почему говорится, что тело духовного учителя трансцендентно? То есть тот, кто осознает Кришну, у него клеточная система совершенно другая. Его принимают, пишут, потому что все, его сделайте надрез, у него шестигранники, все клетки шестигранники. Он как ги становится, его тело как ги. Но для жертвоприношения прикасаться к этому телу уже благоприятно. Видеть это тело благоприятно. Потому что исходят разные виды информации из этого тела. Разные виды деятельности. И все они имеют определенные правила, закономерность, которые действуют на нас. так и преданный, который имеет горячее желание распространять книги, от него исходят эти шестигранники, эти импульсы исходят. И этот хаос, он соприкасается с какой-то личностью, и от него исходит эта информация. Он еще ничего не говорит, но поскольку у него есть горячее желание, как вода до кипения, он чуть-чуть только соприкасается с этим марганцовкой, с каким-то человеком, который еще не ведет, как тут же эта информация у него проходит. И в человеческом уме, соприкасаясь при этом, сразу хаос прекращается. Он начинает видеть правила, логику. Поэтому он принимает это. Он берет эти книги, потому что он видит, что там у этого человека все в порядке. У него есть четко отделено, все разумно построено, у него нету хаоса. В его словах нету хаоса, к которому привыкли все люди. Они говорят, а ерунда. Они не могут сказать ерунда. Когда вы им показываете эти опыты, они не говорят, что это ерунда. Почему? Точно так же в нашей речи существует четкая логическая цепь построенная, где все выглядит шестигранниками, отделенными друг от друга. Можем брать отсюда, отсюда, отсюда. Но каждый понимает, что эта речь идеальна. Что то, что мы говорим, на самом деле привлекательно, удивительно и необычно. Попробуйте, догрейте воду и капните туда марганцовку, вот так, где-то на площади. И люди будут, соберется много людей и будут смотреть и удивляться. И каждый захочет что это сделать? Где-нибудь дома проверить, кому-то еще показать своим знакомым. Посмотрите, какой процесс удивительный. Привлекательность. Что такое привлекательность? Как на санскрите звучит? Смотрите, как удивительно. Все везде построено, везде Кришна присутствует. В нашей деятельности Кришна присутствует только тогда, когда мы не уклоняемся от исполнения долга. Тогда приходит эта привлекательность, потому что в нашем сознании все распределяется на эти шестигранники. Потому что есть горячее. Мы довели себя до кипения. Есть желание распространить. А когда человек выезжает на санкиртану, и приходит, и одну маленькую книжку там распространил, или одну брошюрку распространил, он не распространяет книги. Он попадает под влияние своего материального разума. Он говорит, нет, этот человек не возьмет книгу, вот этот человек тоже не возьмет книгу. Нет, вот смотрите, мне вот сразу видно лицо такое, не возьмет. Но Кришна говорит, то знание, которое исходит из внешности живого существа, из знания в гуне страсти, оно нереально. Вам может казаться, что этот человек не примет, а он принимает еще быстрее и лучше, чем другие. Вы посмотрите, жулики, так сказать, вот, как они принимают? А когда они заходят в зал, все хотят встать и выйти. У всех возникает такое желание, встать и выйти. А они теперь больше помогают, чем все остальные. Они не пропускают ни одного приветствия божества. У нас преданных инициированных таких нету, которые живут. Жили бы вне дома и приходили, вы видите, Сахадева там или еще кто-то, они даже не приходят. А эти жулики ни одного не пропускают приветствия божеств, продали там свою машину, там покупают для Бхактипрабху Махараджа эту Вьясасану там какую-то, диван. Но кто-то не подошел бы к ним, потому что посчитал бы, ой, они жулики, у них вид такой, вот такая морда, так сказать, золотая цепь на дубе том. Это знание в гуне страсти, когда мы распределяем людей там, штабелями. Смотрим, ой, нет, этот не возьмет, этот не возьмет. Мы должны определить совершенно по другим вещам. Конечно, есть в теле определенные признаки, которые показывают, как, что за личность. Но если мы не знаем этих признаков, вот смотрите, я часто замечаю, чем вы аргументируете, когда вы не подходите к данной личности? Давайте проверим, это знание или это ваш сентимент? Чем аргументируете? Вы знаете о том, что это целая наука, физиогномика? Ну-ка скажите мне, чем вы аргументируете, что вы не подходите к данной личности? А какой-то пьянице или какой-то женщине в короткой юбочке вы бежите? А, Чару? Потому что в голове нет шестигранников. Человек полностью идет на поводу своего материального ума. А материальный ум хочет наслаждаться. И чтобы обмануть себя, живое существо начинает говорить, о, я же это сочетаю. Я сочетаю это с преданным служением. И в итоге одна книжка, одна брошюрка. Человек, который выходит на санкиртану. И постоянно лечится. Для чего? Это уже не санкиртана. Этому человеку нужно поменять служение. Он где-то будет больше делать. Он уже не санкиртанщик, поэтому мы его снимаем с санкиртана. С сегодняшнего дня. Он займется другими видами служения. Здесь, в храме, где можно лечиться, поскольку у него нужно время лечиться. И он будет сочетать свое лечение с храмом Temple Commander.

Раз практически невозможно, значит, никто не может вырваться отсюда. Никто. Ни одно живое существо отсюда вырваться не может. Поэтому он говорит, все их попытки на знание, счастье и освобождение обречены. Он говорит вам об этом. Без меня они все терпят крах. Поэтому так важно осознать, что значит исполнять свой долг. Сражаться и делать это хорошо. Есть настроение. Я вчера объяснял, что когда человек зависит от этого материального разума, он не исполняет свой долг. И когда он приходит, его спрашивают, почему ты не распространяешь? Вот послушайте, это называется уклониться от долга. Послушайте, что он говорит в этот момент, почему он так мало сделал. Послушайте его философию. Это и есть типичная философия материального разума. То есть этот человек идет, танцует под дудку своей жены. А что здесь называется женой? Царица это кто? Разум. Какой разум? Материальный. Он танцует под дудку этого материального разума, поэтому говорит, это подкаблучник. И в преданном служении, говорит, с такой личностью очень неблагоприятно общаться. Потому что у него есть всегда отговорки, почему он плохо служит. И очень четкие, логические, но все они материальные. Потому что он уклоняется от исполнения долга. Хари Кришна. Запутавшись таким образом в собственных измышлениях, царь Буранджана целиком погрузился в кармическую деятельность и потому оказался в полной власти материального разума. Обманутый им, он выполнял любые прихоти своей жены. Пожалуйста, вопрос. Ну, вот, в некоторых странах, в 70-х годах, в Германии там у них большие проблемы были с правительством, с полицией. Это больше от чего зависит, от неправильного поведения преданных, или все-таки демоны действуют не обязательно из-за неправильного поведения преданных. Кришна говорит, мой преданный безупречен. Она просто преданная. Разница только в этом. Такая всеядность, как Бхактивикаса Махарадж написал, что мы всех считаем преданными, все преданные. Но это не так. Имитировать этот уровень очень опасно, что все преданные. Надо знать, что это означает. Нужно очень глубоко этот даже термин понять, что все живые существа являются преданными Господу. Это так же, как вот я объяснял, что стих есть, смиренный Брахма над ними глазами смотрит там, на собаку, собакоеда, там, корову, брахмана. Но это же не означает, что для него все едино. Он видит духовную сущность, но также и видит, что они по-разному обусловлены. Поэтому смиренный брахман не будет рассказывать Бхагавад-гиту свинье, хотя видит, что она не отлична от брахмана. Так ведь? Но кто-то может понять вот это так, что одними глазами. Вот мой отец, допустим, я помню, когда он прочитал, он говорит, все одними глазами надо смотреть. Свинья, брахман там, правильно. Что свинья, что брахман, не нравится. Я, говорит, это в Бхагавад-гите прочитал. И очень много таких людей. Поэтому, когда ты спрашиваешь, надо понять, что говорит Кришна об этом. Что мой преданный безупречен. Кто же такой преданный-то? Кто же этот преданный? Мы даже видим, что большая часть Бхагавад-гиты относится к преданным, и лишь несколько шлок относится к чистому преданному. Так вот, посмотрите, что такое преданный. Мой преданный, не зависящий от обычного течения дел. Мой преданный, не совершающий усилия. Мой преданный, который в радости и в горе. Мой преданный, просто преданный. Там еще не говорится, что он чистый преданный. Просто преданный. Какой большой, огромный критерий просто преданного. И Прабхупада говорил, на самом деле слово преданный, оно уже подразумевает под собой что-то. Да? Чистый преданный. Поэтому, когда ты говоришь в Германии, что они там натворили очень много дел. Поэтому Хари Кеша Вишнупад, он вынужден был приехать в Германию, так столько лет он говорил. Замазывать, зализывать эти раны исконности. Прямо натурально. Они там столько сделали, что весь мир тут... Вообще было удивительно, как всех вообще Кришна этот по миру, так сказать, не арестовали. Хотя у них хватило разума, так сказать, разобраться. Ну, что все-таки не все такие были, поэтому Кришна так сделал. Они же хотели военный переворот там сделать, Кришна. Я уж не помню, как этого Махараджа звали. И оружие там собирали, отбивать начали, там с мафией связались. И это было искреннее желание совершить военный, переворот военный. И все их заставили Хари Кришна. Ты говоришь, почему-то такое отношение плохое. На самом деле сейчас самое мощное движение, естественно, в России. Самое мощное, самое эффективное распространение философии сознания Кришны происходит только в России. Потому что там есть другие страны, Польша, там больше принимают так, но внешне принимают очень хорошо. В силу демократии, там такой вот, значит, свободы. Но так глубоко и так вот интенсивно деятельность, естественно, Россия. Сейчас во много, у многих людей в мире такое представление, что ИСККОН — это русская организация. Да? Когда-то они думали, что это индийская организация. Когда Прабхупада приехал в Америку, все в Америке говорили, это индийская. Потом американцы начали ездить по всем, все стали кричать, это ЦРУ, американцы. А теперь как где с ИСККОНом сталкиваются? Это русские, они там коммунисты, коммунистическая организация. Они опять свой коммунизм хотят прокрутить. И вот в книгах они говорят, вот это истинный духовный коммунизм. Ах, падла, опять все решили сделать. Так не получилось, теперь духовный коммунизм решили воткнуть там. Потому что они видят, они воспринимают по численности, откуда больше энтузиазма исходит, та и видит. Когда они видели, что энтузиазм весь исходит от Прабхупады, они говорили, это индийское. Потом сейчас видят, что из Америки все, ну, потому что в основном духовные учителя из Соединенных Штатов живут. Оттуда основной импульс идет. По энтузиазму, они поэтому считают. А теперь-то они видят, что... Так же, как сейчас в Сибири думают, что сибирский такой, линия, сибирская линия. Что там Улан-Удэ, да конечно, Улан-Удэ всегда был центром. Конечно, Улан-Удэ, у них там всякие мистические дела. Откуда больше исходит импульс энтузиазма, то место и считают, думают, вот оно оттуда, так сказать, исходит. Так же, как и раздражители. Поэтому в Германии такое было, такая обстановка. Всегда есть перекосы, когда кто-то вдруг какую-то линию начинает гнуть. Если даже здесь было такое, у нас в России. Клич как дали, что надо собирать оружие. Представляете, кришнаиты, собирающие оружие. И Бангира Муни там великий боевик. Брат Хабалов. Да, на самом деле, я не шучу же, я вам правду говорю. Они это тоже делали, они по эту идею попадали, но они ничего там не собрали, но они только, да, надо собирать. Военным путем. Какая идея. Защитники Дхармы. Курукшетра. А теперь такие, ой, Господь Чайтанья, со слезами на глазах, мы встали на село. Поменялось время. Говорится, пойти на поводу своих материальных измышлений. Когда преданные начинают идти на поводу своих материальных измышлений, тогда все рушится многое. Хаос начинается, нет этих клеток. Вишна там не присутствует. Где темнота, там Кришна не присутствует. Кришна свет. Солнце. Поэтому есть и ошибки преданных, есть и демоны. И демоны рассчитывают на ошибки преданных. Поэтому демоны всегда хотят контакт, они хотят вступать в контакт. Они, демоны не думают такие дураки, они хотят быть рядом с преданными, чтобы отбирать своих клеток. Те, которые склонны ошибаться, им нужны те, которые склонны ошибаться. Как Мефистофель, Фауст. Не всегда рядом. Как Воланд рядом, то есть Волгатова. Не всегда рядом. Как Дурьятхана, который дружил, когда надо было, с Пандавами. Да? Чтобы знать все их планы, надо с ними дружить. С детства и люди должны быть. Потому что гнилая система. Продажных очень много. Кому здоровье вылечил, потом будет сидеть. И уже все, тот авторитет. Уже Лакшми Нараян какой, да, ну пошел. Вот там Софья Ковалевская уже для меня. Авторитет. Тетка Дуська, которая два курса Суджока прошла. Вот она. Она сказала, что у меня нижняя чакра совсем выскочила. Вываливается. Вот так и авторитеты, раз, перекос сразу произошел. И он ходит теперь, одну газету распространяет в экстазе. Ну хоть это еще делать. Это санкиртачки. Кишечная санкирта называется. Он сейчас ударил по кишкам. Трехрядный, как кишки будут на шее. Есть вопрос? Да. Что-что? Сахаджи — это те, кто искусственным образом удерживает чувства от этих объектов, да? Нет, это не сахаджи. Нет, вы говорите, фуговой ради, да? Ну, притворщики. Притворщики, да. Слово «притворство» — одно из переводов слова «сахаджи». Вот вы просите, что просто на каком-то этапе, да, приходится искусственным образом удерживать чувства от этих объектов. Да, на каком-то этапе, вот именно вот это и есть наука. На каком-то этапе, да. Надо знать, на каком. Когда 20-летний человек не удерживает кал в кишечнике и обкакивается, говорит, что он на 20-летнем этапе обкакивается, в лучшем случае говорит, что он просто какой-то чёрный. Так ведь? Но когда он в двухлетнем возрасте, или когда ему годик, он не удерживает свои чувства от их объектов, не обкакался, все в лучшем случае улыбаются, смеются и меняют ему подгузники или памперсы. Так ведь? Ну, так все. Поэтому я говорю, что всегда есть время, когда человек, так сказать, инициированный, который уже должен быть давным-давно брахманом, так сказать, так себя начинает вести. О чем речь-то? Даже близко нету речи об этом. Ну, мошенник. Но он хочет, он на халяву, но ничего на халяву не делает. Поняла, да? Это называется. Всегда есть время, когда как маленький росток, его оберегают, да, маленький. Представьте, пришел человек только в служение, его надо оберегать. Ну, он что, еще не знает, дружит не знает с кем еще. А с кем дружат они обычно, у кого больше проблем? Какой-нибудь старый преданный, у которого очень много, так сказать, вот покрылся он этими какашками. Он как ищет, новый преданный пришел, он сразу дружить начинает с ним. Потому что они еще ничего не знают, значит, надо им дать свое общение. Вот у нас такая, в ИСКОН, такая порочная практика. Преданные новички всегда получают первое общение от кого, как вы думаете? От сильных преданных? А? Сильным преданным же некогда. Они что время? А кто не занят-то? И они вот, да, вот замечали, да? Первое общение получают от проблемных. Вот кто сюда приходит, от кого первое? Да женщины тут ходят туда-сюда. И он уже сидит там. Андрюха там наш, Палыч. То есть проблемные преданные, они всегда освобождены. Им что, общаться с кем-то надо, а тут никто с ними уже не разговаривает. Поэтому надо с ним разговаривать. О, новый человек, ничего еще не знает, сейчас я его другом сделаю своим. Делай это я. Я знаю, так сказать, я садху. Видишь, как я свободно себя веду здесь? А они, нет, еще не имеют права это делать. Начинают какую-то лапшу на уши кидать. Всегда так. Поэтому на каком-то определенном этапе человек уже не может так себя вести, как он идет. Я понимаю, когда вот человек пришел там вот, у нас, Женя, вот одну газетку, там одну кассету распространяет, да и это слава ему, вся слава. На его уровне это предаться надо. У него мозгов хватает еще, что у него хватает преданности на одну газету. То есть, видя, как он обусловлен, это счастье просто, что он еще на одну газету у него хватает преданности. Но когда Чару Чандра у нас распространяет одну кассету, одну газету, ну это вообще. Б высший интеллигентный человек. Скоро появятся в ИСКОН тоже такие формации. Бичи, бомжи разные. Они были когда-то такими. Но потом. Серьезно? Это уже появляется. Всегда есть бывшие. Бывушные. Переход, на переходном уровне, так сказать, застрявшие. Такое превращение. Между материалистом и преданным где-то там застрял, полтела преданным, полтела материалистом. Так, как у доцента. Тут помню, тут не помню. Шримад Бхагаватам там классный.